Глава 18. 2 года спустя. Кирилл. Положив голову на подголовник сиденья, пытаюсь расслабить шею и плечи. С утра за рулем. Миллион дел и херова туча встреч. Оформление и организация работы новой строительной фирмы – это не кассиром в супермаркете устроиться. Но тем не менее, я пока не жалею, что оставил работу в министерстве и вернулся в родной город. Дышится мне здесь легче, и простора для деятельности несоизмеримо больше. Год, что я отсидел в кабинете министерства, тоже не прошел даром. Опыт и полезные связи лишними не бывают. Но хочется мне самостоятельности. Созидания, а не деградации у монитора компьютера. Я озвучил идею отцу и брату. Оба поддержали и обещали посильную помощь, но сразу предупредили, что она не выйдет за рамки должностных полномочий. А мне и не надо. Я сам хочу. Глянув на часы, решаю набрать Карину. Уже 15 минут, как мы должны были ехать в ресторан, отмечать ее новую работу. Пока тыкаю пальцем в телефон, случайно цепляюсь взглядом за девушку в коричневой куртке и такого же цвета шапке. Толкая перед собой коляску, она проходит мимо моего капота. Я провожаю ее глазами, не могу отделаться от чувства, зарождающейся в груди смутной тревоги. Что-то знакомое в ней чудится. А что именно, не пойму. Наклонив коляску так, что передние колеса въехали на тротуар, поднимает ее за ручки и катит мимо подъезда, из которого вот уже 15 минут, как должна была выйти Карина. В этот самый момент дверь открывается, и моя девушка летящей походкой выпархивает наружу. Ну, наконец-то. Выпрямляю спину и поворачиваю ключ в зажигание. Настраивая музыку периферийным зрением, замечаю, что Карина останавливается около той девушки с коляской. Видимо, соседка ее или знакомая. Принимается вдруг с ней обниматься, а потом машет мне рукой. Та смутная тревога, что беспокоит меня вот уже пару минут, взметнувшись, превращается в бурю, потому что соседка в коричневой куртке оборачивается, и я узнаю в ней денежку. Настю, которую я не видел ни разу с той самой ночи на турбазе. Чувствуя небольшое удушение, впиваюсь в нее глазами. Она тоже смотрит на меня, но так быстро отворачивается, что я толком не успеваю рассмотреть ее лица. Глушу двигатель и выхожу из машины. «Кирилл!» – смеется Карина, подзывая меня рукой. «Иди скорее! Посмотри, какой сынок у Насти хорошенький!» Подхожу ближе и встаю за спиной денежки. «Привет, Настя!» «Здравствуй, Кирилл!» – проговаривает прохладно, даже не удосужившись повернуться ко мне лицом. Слишком равнодушно для той, что так настойчиво добивалась моего внимания. Видимо, эти 2,5 года не прошли для нее даром. Приоритеты в ее жизни кардинально сменились. «Кир, смотри, какой малыш!» «Ага». Бросив на сидящего в коляске ребенка мимолетный взгляд, возвращаю внимание к затылку его матери. «Как поживаешь, Настя?» И тут она наконец-то меня замечает. Обернувшись через плечо, широко улыбается. «Отлично, у меня все прекрасно». Протягивает руку и касается плеча Карины. «Ребят, рада была встретиться, но мы спешим». «Встретимся, Насть», — предлагает моя девушка. «Конечно, как-нибудь встретимся». Она уходит, а я, глядя ей вслед, не могу избавиться от ощущения неудовлетворения, недосказанности. Не так я представлял себе нашу встречу. Не думал, что встретит меня таким холодом. Возможно, наш последний разговор не подразумевает прежней теплоты, но я рассчитывал хотя бы на нормальное человеческое общение. «Жалко Настю, да?» — говорит Карина, когда мы садимся в машину. «Почему? Потому что родила без мужика?» Она с денежкой общалась все это время. Поначалу часто писала, фотки ей слала. Я не поощрял, но и запретить в категоричной форме тоже не мог. Потом, когда Настя родила, Карина стала жаловаться, что та неохотно идет на контакт. Понять несложно. Маленький ребенок, бытовые трудности, вследствие чего – дефицит свободного времени. Я, когда отправлял поздравления на праздники и дни ее рождения, довольствовался сухим «спасибо». И мне было достаточно. А Карина обижалась. «Это тоже», – отвечает она задумчиво. «Ты видел, как она выглядит?» «Как?» «Неухоженная, не накрашенная, пуховик дурацкий какой-то. А в ботинках этих она, по-моему, еще в универ ходила». «Отличная память». Бормочу тихо, останавливаясь на перекрестке. Я ее рассмотреть как следует не успел, но мне показалось, что нормально она выглядит. Точно так же, как 2 года назад. Яркие глаза, губы и румяные от холодного воздуха щеки. Думаю, Карина ее просто увидела на контрасте с самой собой. Она у меня девушка эффектная, знающая цену своей красоте и умеющая ее правильно преподнести. И потом ребенок. Она бы сейчас сделала карьеру в какой-нибудь крутой фирме, если бы решилась. На что? На аборт? Перебиваю я. Нет, я понимаю, что с первой беременностью аборт делать опасно, но медицина ведь не стоит на месте. Не пойму, ты о чем? Я прекрасно понимаю, что она пытается сказать, но отказываюсь понимать, почему меня это так царапает. С нашей последней с Настей встречи прошло до хрена времени, а мне до сих пор не нравится, когда кто-нибудь говорит за ее спиной гадости. То, что хочет сказать Карина, это гадость. Я бы на ее месте сделала прерывание, Кир, потому что этим ребенком Настя поставила крест на себе, как на женщине. Ты не на ее месте. Это ее выбор, и не тебе ее судить. Отрезаю я. Кому она теперь нужна с прицепом? Закрыли тему, Карин. Вечно ты с ней носишься. Буркает под нос и, не дождавшись ответа, утыкается в телефон. Оправдываться не собираюсь, но Карина, зная мой характер, этого и не ждет. Просто берет 10 минут на то, чтобы выкинуть из головы свои обидки и вернуться к тому, на чем мы закончили. Ты не сказал, в какой ресторан мы едем? Мне понравится? Медея, итальянский. О, Кирилл, я 100 лет не была в итальянском ресторане. Именно поэтому я выбрал его. Место популярное, престижное. Столик тут, как оказалось, заказывают за 2 недели. Пришлось назвать свою фамилию. Кир, любимый. Мурлычет Карина на ухо, пока нас ведут к нашему столу. Я вспомнила. Мама рассказывала про этот ресторан. Он очень крутой. Надеюсь, и кормят здесь достойно. Мама говорит, здесь карпаччо из лосося, пальчики оближешь. Мне нравится непосредственность, с которой Карина воспринимает окружающий мир. То, что привлекло меня в ней с самого начала. Москва немного отшлифовала ее, но внутри она осталась все той же девчонкой, искренне радующейся простым мелочам. Мы начали отношения через неделю после того, как встретились в столице впервые. Через месяц стали жить вместе. А к следующему лету я планирую сделать Карине предложение. Меня устраивает в этой девушке все. Она красива, образована, умна, предана. Знает, чего хочет от жизни, и даже немного слишком прагматична. Но при этом непосредственная, искренняя и чувственная в постели. Мы почти не спорим и никогда не ссоримся. Карина прекрасно видит границы, за которые переходить нельзя, и умеет вовремя закрыть рот. Идеальная кандидатура на роль моей жены.